Он обещал матери, что будет заботиться о Генте, и свято держит слово. «Принес?» — спрашивает он у Тольки. «Принес, кончает умру. Сейчас надо позавтракать». Каша тяжело пустит, пузыри вздуваются на ней и лопаются с треском. Сережка сыплет в кашу сахар, размешивает и выключает плитку. Готово. И облизывает ложку. Генька на полу вырезывает фигуры из карточной колоды. Королей и валетов он уже вырезал. Остались дамы. С дамами большая возня. Надо пририсовать каждые усы и бороду, иначе взвод будет неполный. «Генька, завтракать!» — говорит Сережка. Генька лениво съедает несколько ложек и возвращается к картам. Кашу доедают Сережка и Толька. После каши они чувствуют себя недостаточно сытыми и едят кислую капусту с постным маслом. После капусты им хочется пить. Они пьют сначала холодную воду из-под крана, а потом теплое кипяченое молоко. «Я очень удачно устроился с молоком», — говорит Сережка. «Не надо ходить на рынок. Молочница приносит мне на дом. Понимаешь, Геньке необходимо молоко». «Сами пейте эту отраву», — говорит Генька, лежа на полу и орудуя ножницами. «А мне купите газированной воды с сиропом». «Он страшно обнаглел за последнее время», — говорит Сережка. «Прямо не знаю, что с ним делать». Только достает деньги и говорит. «Генька, а Генька, пойди купи себе воды с сиропом и мороженого». «Мороженого близко нет», — говорит Генька, принимая деньги. «Мороженое около рынка продают», — говорит Сережка. «Знаешь, немного не доходя до рынка, там мороженщица всегда стоит. Только смотри, не попади под машину». «Хорошо», — говорит Генька, одевается и уходит. Только и Сережка остаются одни в квартире. Только разворачивает графа Монте-Кристо. Лукашин сидел на диване и умирал от скуки и злости. Комната была убрана по-воскресному. На столе богатая скатерть с разводами, и в вазе свежие бумажные цветы, пышные розы и маки. Марийка это умела создать уют. Вымыла полы, нарядилась в розовую кофточку, велела и Лукашину надеть праздничный костюм. Он послушался, сбрил щетину с лица, вычистил ботинки и челюсть, и теперь сидит как дурак, один против вазы с цветами, а Марийка застряла у Уздечкина. Он сидел и строил планы страшной мести. «Пожалуйста, будьте любезны, я вас не связываю. Но позвольте мне в таком случае и себя считать свободным человеком. Она придет, я ее встречу равнодушно и скажу: наконец-то ты, Марийка, я тебя жду для серьезного разговора. Не сошлись мы с тобой, как хочешь, не сошлись. Неосновательный ты человек. Какая из тебя жена? Ставлю тебя в известность, что я сейчас же переезжаю к твоим старикам. И, пожалуйста, без слез, Марийка. Достань мне, будь добра, мое белье. Я не хотел без тебя копаться в комоде. Теперь это уже не мой комод». Тут Марийка зарыдает и станет уговаривать его остаться. Но он возьмет свои вещи и пойдет ночевать к Никите Трофимычу. С неделю придется там пожить. Нет, недели много. Дня три. Каждый день после работы Марийка будет прибегать к нему в цех и молить, чтобы он вернулся. Два дня он будет неумолим, а на третий смягчится. Только он поставит жесткие условия. По чужим квартирам не бегать, если кому нужен бачок, пусть сами приходят за бачком. Второе условие — проявлять тактичность. Если у твоего мужа вставная челюсть, то хвалить зубы холостого соседа просто бессовестно. Скажете, мелочь, и нечего на нее так болезненно реагировать. Я бы посмотрел, как бы вы реагировали, будь у вас вставная челюсть. Марийка прилетела, вся розовая, от нее пахло щелоком и теплом. Лукашин бросил короткий пронзительный взгляд и увидел, что руки у нее красные, кожа разбухла от воды. «Стирала», — ужалила его, — «стирала с Уздечкиным». «Семочка, мученик, страдалец, умираешь от голоду, и главное, в потемках, хоть бы свет зажег». С порога пошла сыпать Марийка, бросаясь к буфету. «Сейчас все будет, щи на плите горячие, чуть не умер мой котик, но вообрази положение Уздечкина, руководящий работник, и живой души нет, чтобы позаботились». Марийка духом выбросила на стол тарелки, ложки, рюмки, вылетела в кухню, примчалась обратно, и не успел Лукашин приступить к объяснению, как уже сидел за столом, пил водку,